Вторник, 27 декабря 1977 года. Вечер. Москва, Кремль, объект «Высота». Кабинет был огромный, под 300 метров. Четыре высоких окна смотрели сквозь крепостные зубцы на Красную площадь и ГУМ. Посередине, в простенке между окнами, портрет Маркса. Напротив, на длинной светлой стене, Энгельса и Ленина. Мебель, окна, все из светлого ореха, лишь пол дубовый. Длинный стол для совещаний со знаменитыми на всю страну часами в форме штурвала. В самом углу еще один небольшой рабочий стол. Но хозяин кабинета предпочел сесть за маленький кофейный столик, что стоял под портретом Ильича. Компанию ему составили два старика, похожие как братья. Сухие, жилистые, с костистых лиц смотрят одинаково светлые глаза, а в речи неуловимо скользит прибалтийский акцент. Только и разница, что один из них лыс, и глаза его глядят холодно и оценивающе, словно выискивая цель. И даже первому от этого бывает неуютно. По лицу же второго, что за лысинами, скользит робкая, будто неуверенная улыбка, а глаза все время норовят застенчиво посмотреть в бок. «Ну, хватит уже, Арвид Янович», — буркнул ему Брежнев. «Возвращайтесь». «Что?» — встрепенулся Пельша, а потом робко улыбнулся. «А, сейчас». Он помял ладонями лицо, словно пластилин. «Проклятие. Пристает, потом и не отодрать. Самое страшное, что внутрь передается», — пожаловался он. «Я себя таким и чувствовать начинаю. Слабым и неуверенным. Я, ну, хорошо. Маскироваться не надо». Пельше отвел руки от лица и чуть погримасничал. «Ну вот, другое дело». Он улыбнулся по-волчьи, и даже голос его окреп, а в глазах вдруг проявились светло-голубые льдинки. «Конспираторы хреновы», — добродушно усмехнулся Брежнев. «Ладно, товарищи, давайте к делу. Что у нас происходит по объекту 14? «Леонид Ильич», — начал докладывать Пельшин, — «нам известно, что объект проявляет систематическую активность. Однако поиски его пока ни к чему не привели. Более того, насколько нам видно и слышно, нет и перспективных направлений. Надежды только на ошибку объекта. Юрий Владимирович бросил на операцию значительные силы, но традиционные методы результата не дают. Определенную активность проявляет и МВД. Однако у них возможности не те, информации намного меньше». «Ищут пожарные, ищут милиция, ищут фотографы нашей столицы», — подвел черту Ян. «Кто у Юры работает по объекту?» — уточнил Брежнев. «Борис Иванов, возможно, с привлечением Пита Вранова», — ответил Пельша. «Угу», — ответил Леонид Ильич и прикрыл глаза, о чем-то задумавшись. Потом приоткрыл один и неожиданно остро глянул на Яна. «Ты только не вздумай с моим Боренькой что-то учудить». «С ним учудишь», — махнул тот рукой. «Он сам кого хочешь учудит. Он как генерала этого из ПГУ по весне». «Вот и не трогай. Он мне нужен. Ладно, давайте, Арвид Янович, к основному». Пельше понятливо кивнул. «Признаков нелояльности товарища Андропова не наблюдается. Информация по предателям отработана в полном объеме и качественно. Комитет активно продвигает использование полученной научно-технической информации под видом, добытой по линии разведки. Аккумулированные в результате операций на западных биржах финансовые ресурсы самостоятельно и в полном объеме оприходованы в соответствии с принятыми процедурами. Кроме того, отмечены Три инициативы Юрия Владимировича, выходящие за рамки компетентности председателя комитета. Отмечу, что все эти попытки несли для него определенный аппаратный риск. В одном случае весьма значительный. «Вот как!» — блеснул глазами Брежнев. «Интересно. На него не похоже. Ну-ка, где это он рисковал?» Пельше обменялся с Янисом быстрыми взглядами. «Он сумел заставить Чазова поменять вам снотворное». Брежнев чуть заметно дернулся. «Когда?» — спросил тяжело. «В конце октября. Не волнуйтесь, Леонид Ильич, мы все контролировали на всех этапах». «Вот как?» — повторил Брежнев и задумчиво посмотрел на свои ладони. Потом повторил. «Вот как. А ведь мне действительно 2 месяца как стало заметно лучше. Просыпаюсь теперь человеком, и нет такого, чтобы весь день туман в голове. Поверите, раньше по полдня, как в тяжелом полусне ходил. А там опять эта ночь проклятущая накатывает». Леонид Ильич подвигал плечами, словно разминаясь, потом уточнил. «А как заставил-то Чазова?» «Припёр к стенке подборка исследований о вреде барбитуратов в пожилом возрасте. А потом написал расписку, что берет ответственность за смену препарата на себя». «Вот даже как!» Брови Брежнева удивленно поползли вверх. «Да, не ожидал такого от Юры. Никак не ожидал. Ради меня рисковал, значит. Молодец. Это сразу снимает многие вопросы к нему». Он помолчал, покачивая головой, а потом спросил. «А еще где вылез с инициативой неожиданной?» Пельше молча достал из папки копии протоколов заседаний Политбюро и передал их первому. Брежнев нацепил на нос очки и быстро прочитал подчеркнуто. «Да, было дело. Я, помнится, тогда еще удивился, где Андропов и где инфляция. Да, и про Польшу помню, хотя это и по его линии тоже». Он отложил листы и крепко задумался. 2 старика в креслах напротив неторопливо смаковали чай из тонких фарфоровых чашек и ждали решения. Брежнев с трудом выбрался из кресла и неторопливо прошел к двери кабинета. Высунулся наружу. «Алексей, ты сегодня? Дай-ка сигарету». Закурил, стоя у дальнего окна и глядя в бок, куда-то в темное уже небо, поверх исторического музея. Короткая сигарета ушла в несколько затяжек. Табак был хорошо подсушен. «Ну ладно», — решительно кивнул он сам себе, энергично выпуская последнюю затяжку через нос. «Ладно». Надежно утрамбовав окурок в пепельницу, первый неторопливым шагом вернулся к кофейному столику и сел. «Значит так, старики-разбойники». В голове Брежнева послышался веселый азарт. «Раз товарищ Андропов себя так правильно ведет, то пусть и дальше сам реализует поступающую от 14-го информацию. Все равно кто-то должен это делать. Ему и карты в руки с его режимом секретности. Поэтому для вас все по-старому. Наблюдайте, готовитесь перехватить объект, если возникнет такая возможность и необходимость. Не пережмите. Есть в секретариате у Юры ваш человек. И ладно. А я тогда верну эти вопросы на повторное рассмотрение на Политбюро. Михаил Андреевич выпишется и придумаем». Он помолчал, раздумывая. «И вот что», — добавил он. «Ты, Ян, поаккуратнее там. Непростой объект. Нездешний».